Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали Евангелие о человеке, который строил прожекты, как разбогатеть и расширить свои житницы, не думая ни о ком и ни о чем, кроме как о себе. И вот, внезапно разбогатев, он потерял голову и воскликнул: «Скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя, а то, что ты собрал, кому достанется? Так будет со всяким, заключает Христос, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». В Бога богатеть значит богатеть Богом, жить жизнью, какую Бог хочет дать нам, а не тою, какую мы сами хотим, как это было у безумного богача. Бог не бывает отсутствующим в нашей жизни ни на одно мгновение. Но мы забываем об этом, и все наши несчастья происходят по этой причине. Мы не умеем сказать Богу в любой момент: «Да будет воля Твоя», от того, что нам не достает подлинной веры и подлинного доверия Богу. Сейчас Церковь готовит нас к празднику Рождества Христова, чтобы напомнить нам, что наша жизнь имеет смысл и ценность одним только фактом, что Бог живет нашей жизнью. От того, что Бог воплотился, от того, что Он стал человеком, хрупким и смертным, как мы, Он присутствует в нашем рождении Своим Рождеством. Он живет нашими страданиями, самыми непереносимыми, в нашей Гефсимании, в нашей Голгофе. Бог участвует в нашей смерти, в час, когда у нас ночь наступает, среди полудня, в нашу Великую Пятницу. Наконец, нам, христианам, дано радостное ожидание Христа во втором Его пришествии, победа жизни над смертью, Царство Божие над властью сатаны. Мы знаем, что значит Христово воскресение, наша Пасха, что значит причастие Его пречистого тела и крови и приобщение Святому Духу, которого Он посылает Своим ученикам. Поистине, коротко время нашей жизни, уготованное для нас Богом на этой земле. Но Сам Бог, Который дает человеку дыхание жизни, премудро содержит в деснице Своей эту тайну. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими 1000 лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи», — говорит Псалом. Мы понимаем, вернее, мы не можем понять, насколько хрупка и кратка человеческая жизнь перед Богом. Но апостол Петр, знающий тайну Божества Христова, внезапно переворачивает смысл этих слов, чтобы показать, что во Христе Иисусе, воплотившемся в нашей смертной плоти, Бог может дать этой нашей человеческой эфемерности величие и невообразимую вечность. «Одно то, — говорит он, — не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». Задумывались ли мы с вами когда-нибудь, что один день в нашей жизни может обрести ценность пред Господом 1000 лет? Вся жизнь дается нам как возможность этого. и каждый день как подарок от Бога, чтобы мы могли еще на один день, на один шаг приблизиться ко Господу. Один весьма почтенный пастырь рассказывал, как он беседовал с молодым человеком о смысле жизни. «В чем для тебя заключается жизнь?» – спросил он его. «И как тебе представляется твое будущее?» «Я собираюсь закончить институт», – ответил тот. «А потом займусь делом, бизнесом, работой какой-нибудь, а потом надеюсь разбогатеть, а потом буду жить в свое удовольствие и продолжать трудиться, а потом состарюсь и буду наслаждаться покоем, имея все необходимое, а потом умру, а потом» — был последний вопрос. Самое удивительное, что это последнее «потом» может наступить не завтра, а уже сегодня для любого из нас. Мы должны дорожить временем, жить искупающее время, як одни лукави суть, как говорит нам сегодня за божественной литургией апостол Павел. Этот юноша, как и безумный богач, не помнит о смерти или старается не помнить о ней. Не потому ли, что память о смерти есть память о Боге? И всякий, даже не сознающий, не понимающий этого человек, все человечество изо всех сил пытается вытеснить эту память какой-нибудь деятельностью, наслаждением, вином, чем угодно. Но Бог напоминает о себе постоянно, и над долиной плача, где мы живем, постоянно проходит тень смерти. В этом кратком времени между нашим рождением и нашей смертью мы свободны жить, как нам нравится. Однако печальная участь того, кто не в Бога богатеет, должна остановить нас. Не об этом ли говорит Экклесиаст? Участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Что значат эти слова Экклесиаста? Они означают только, что время человека на земле, как и время всякого творения, всякого живого существа, ограничено концом, то есть смертью. Однако смерть не последнее слово для человека. Да, человек – это животное, но не только животное, он может стать только животным, отрекаясь от Бога, по слову Псалма. Такой человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. А святитель Василий Великий говорит, что человек – это животное, которое получило повеление стать Богом. Скорбное слово Экклесиаста – чаяние Спасителя человеческим родом. С пришествием Христа все изменилось. Мы живем по-прежнему в ограниченности нашей свободы, в жизни, которой постоянно угрожает смерть, но одновременно в благодати, которую предлагает нам Христос, победитель смерти. И в этой благодати, если мы приобщаемся ей, если дается нам по милости Божией узнать ее, мы видим, что смерть побеждена уже Богом ради нас. И это нам принадлежит. И святые отцы говорят поэтому, что жизнь каждого из нас является уникальной возможностью существовать во времени, которое дано нам Богом. Уникальная возможность во времени, данным нам Богом. И каждая человеческая жизнь обладает этой уникальной единственностью, несмотря на то, что каждый из нас смертен. Точнее сказать, именно благодаря тому, что смертен, и поэтому может приобщиться высшему смыслу в Боге, ставшему смертным человеком и победившим смерть. Жизнь дается только один раз, говорит Слово Божие. В отличие от каких-нибудь индуистов и буддистов, которым кажется, что незачем спешить на добро, потому что у них будет бесконечное число возможностей начать все сначала. Только один раз. Что это значит в действительности? Один раз значит только один раз. Исключительно этот раз. И не будет другого раза. Только этот раз и никогда не будет другого. Это не может не потрясать живую человеческую душу. Слово Божие нам говорит: научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Чтобы стать мудрыми, нам надо помнить, что нам надлежит умереть. Мы должны научиться так счислять наши дни, чтобы приобрести память о смерти. Да, воистину, память смерти для христианина есть память о Боге. Центральный и решающий критерий неложной веры – исчезновение страха смерти. Жизнь дается только один раз, и в этом ее великое значение и незаменимое достоинство. В этом наша связь с тайной однажды воплотившегося Бога. И остается только одно – предавать себя Богу всегда, каждый шаг – быстротекущей нашей жизни, как если бы каждый шаг был последним, как если бы в следующее мгновение оказалось слишком поздно, как если бы я должен был предстать через минуту перед Богом и отдать Ему отчет в том, кем я стал в конце концов. Все это означает быть христианином, бодрствовать. Мысль о смерти – это совсем не то, что парализует. В ней устремленность к радости жизни, которую может дать только один Бог. Вдохновение и решимость не пожалеть никаких трудов на земле для приобретения этой радости. В противоположность безумному богачу из евангельской притчи Господь призывает, чтобы мы поступали не как неразумные, но как мудрые. Сознаем ли мы, что нам дано приобрести и чего мы можем навеки лишиться? Ибо время существует для того, чтобы приобрести на него вечность. Аминь.